который он, быть может, и краем глаза не видел. Почему слушает его этот человек? И насколько это интересно ему? И что это для него? Страница неведомой жизни, чуть-чуть необычной и экзотической, или суровая быль о России, его бедной отчизне? Нет, этот человек не просто странник, путешествующий в жизни и ненароком перешедший из одного мира в другой. Что-то большое и истинное совершалось у него и сделало его человеком иного мира, другом иной России, и ничто его уже не способно вернуть в тот мир. И эти часы, тяжелые и массивные, что лежат перед ним на столе и пришли сюда вместе с ним из того мира, отсчитывают новое время в его жизни, совсем новое время. Я люблю, когда вы говорите о себе, Петр Дорофеевич. Для меня наша революция — это русский рабочий. Нам всем его надо знать чуть-чуть больше, чем знаем мы. В прошлый раз вы рассказывали, как ходили за почтой в Россию. Сознайтесь, что думали, все дело в почте. Наверное, почта — это много, но не меньше вы сами. Я люблю, когда вы говорите о себе. Я расскажу, но только не о себе. А если о себе, то в третьем лице, рассмеялся Чечерин. Ну, валяйте, как-нибудь распознаю ваши нехитрые шифры. И Петр говорит. Море за окном схолнулось и посидело, на глазах посидело. И дым, что стелится над водой, стал седым. И чайки, что неотступно идут рядом с кораблем, пренебрегают непогодой и тьмой, говорит Петр. Воровский как-то сказал Петру в Одессе. Смотрю на вас, Белодец, и думаю, по-человечески нет ничего интереснее встречи идеи с характером. Иногда такую искру высечет эта встреча. Как во всем, что говорил Воровский, в этих словах был смысл, который не сразу познавался. Встреча идеи с характером. Не Петра ли имел в виду Воровский, когда говорил об этом? Может быть, и не Петра. Однако эти слова так надежно входили в сознание, что Петр готов был принять их и на свой счет. Есть нечто значительное, когда идея овладевает твоим сознанием и становится твоей звездой, ориентиром. Наверное, так было и с Петром. Жил человек, не очень приспособленный для борьбы, врос грубым корнем в землю, щедро пил ее соки, мужал на ее ветрах. Кем бы он мог быть, если бы однажды жизнь не вышибла его из седла и не столкнула бы с тем, что Воровский зовет идеей? Кузнецом, лепившим кузню у степного колодца или на скрещении дорог, мирошником, до седьмого пота несущим вахту у тяжелых жерновов. А характер? Нет, церковь ему не по душе. В ней тишины много. Его увлекло бы другое. Ходил бы стеной станица на станице, пил араку, здорово пил бы, влюблял девчат табуном и порознь, неотвратимы черные глаза с сининкой. А может быть, рыл бы колодец, рыл бы упорно, пытаясь дойти до воды, куда до него отродясь никто не добирался. Прошел слой глины, белый и черный, прошел щебень и литой камень, проник в самую утробу и достал воду. И всем радостям на свете предпочитал коня, который мчится ненасытной степью быстрее тучи, быстрее ветра,